Столик на двоих, пожалуйста, у окна. Магари, как романтично. У вас столик заказан? Нет. Извините, но нужно было заказать. Анна Петрович сказал, что не надо. Извините, но это обязательно. Петрович сказал, что его друзья сюда просто так приходили. Все его друзья едят здесь просто так. Извините, ничем не могу помочь. Все, кого Петрович знает. Да, люди со всего города всегда здесь ели без резервации. Извините, вас неправильно проинформировали. Когда речь идет о спасении вашей души, кому вы прислушиваетесь? Знаете ли вы о том, кто сказал, что Он – путь, истина и жизнь? Прислушались ли вы к словам Христа? Похоже, нам придется идти в соседний ресторан. Это в тот, что ли, которым Петрович заведует? Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.